биноклями. Я не вижу лица капитана, но во всей его фигуре чувствуется напряжение. Еще ракета. Тубакин, клади право. Еще правее. Еще. Так держать. Давай, Микешин, всех наверх. Быстро. Я скатываюсь вниз, влетаю в помещение, стучу в двери всех кают и кричу. Всех наверх! Судно гибнет! Просит помощи! И от этих слов делается страшно. Люди гибнут. Частые тревожные короткие гудки. Водяная тревога. Выскакиваю на палубу. Гдов сильно качает. Он развернулся бортом к Зеби и, вероятно, идет на ракеты. С мостика, прорвавшись сквозь шум ветра и моря, голос старпома. «По шлюпкам! К спуску приготовить!» Команда разбегается по шлюпкам, снимает чехлы, разносит тали, поворачивает шлюпбалки. Все делается четко и быстро. Каждый знает свое место. Я гребец номер 4. Шлюпки готовы. Люди стоят, поеживаясь на холодном ветру, и кажутся необычайно толстыми в спасательных нагрудниках. Не слышно разговоров и шуток. К нам спускается Андрей Федорович. Лицо его сурово, челюсти сжаты, в глазах беспокойство. «Охотники, выходи!» – бросает он и выжидательно смотрит на свой экипаж. «Вот она, проверка мужества!» Какую-то долю секунды длится неподвижное молчание. Затем вперед выходят все. Делаю шаг вперед и я. Иначе поступить нельзя. Это долг. Даже судовой кок, пожилой и многосемейный Степан Афанасьевич, стоит в шеренге охотников. «Алексей Алексеевич!» – обращается капитан к старпому. Как только подойдем к бедствующему судну, я развернусь. Спускайте шлюпку с-под ветра. Гдов вас прикроет от Зеби. Будем выпускать масло за борт. Оно успокоит гребни. Отберите людей и будьте осторожны. Чернышов, Журенок, Чулков, Каракаш, Квашнин, Микешин. Больше пока не надо. Шлюпку левого борта держите наготове. Микешин. Отступления больше быть не может. Товарищи рискуют жизнью. И я не могу остаться на борту. Но почему у меня такие тяжелые, как будто бы свинцом налитые ноги? Обрывки мыслей хаотически проносятся в голове, а глаза устремлены в море, туда, где через несколько минут окажется наша шлюпка. Жизнь, такая спокойная всего полчаса тому назад, теперь наполнилась тревогой. Уже смутно видны очертания гибнущего судна. Желтый одинокий огонек мечется в темноте, кто-то машет фонарем. Внезапно яркий луч прожектора с нашего мостика прорезает тьму, и, сделав несколько прыжков по черной поверхности воды, останавливается. Совсем недалеко от нас полузатонувшее судно. Оно маленькое, в несколько раз меньше Гдова. Средняя палуба залита водой, и кажется, что нос и корма плавают отдельно. Иногда нос поднимается. Тогда ясно можно прочесть название, написанное латинскими буквами. Хисперус. Люди сбились на корме. Они что-то кричат, протягивают к нам руки. Волна бросается на это еще плавающее, но уже полумертвое судно. Видно, как откатываясь обратно, она каждый раз уносит какие-то обломки. Море рвет свою обессиленную жертву на части. Мы сбегаем на спардек и ждем, когда спустят шлюпку. Вот она уже качается на талях. «В шлюпку!» Командует старпом, и гребцы один за другим садятся на банки. «Микешин, живее!» – кричит Алексей Алексеевич, видя, что я медлю. Еле передвигаю деревневшие ноги и сажусь рядом с журенком. Скрипят блоки, проходят секунды, и мы уже на воде. Под днище подбегает вал, поднимает шлюпку. Звякают отданные тали. «Левая, навались! Оба греби!» – командует Алексей Алексеевич. Теперь думать об опасности некогда. Теперь нужно только одно – грести. Я чувствую рядом с собой сильно откидывающегося назад журенка и гребу, гребу изо всех сил. Крики смолкают, передо мной качающийся освещенный Гдов, и Алексей Алексеевич, напряженно смотрящий вперед. Шлюпка ныряет между длинными блестящими волнами. Куда-то исчезли шипящие, разрушающие все гребни. Зыбь стала не такой крутой, качка плавнее. Чудо! Ведь только что, стоя на палубе, я видел вздымающиеся пенистые валы. Куда они исчезли? Вспоминаю, что Андрей Федорович хотел выпускать масло. Ну да, так и есть. Море вокруг нас покрыто тончайшей пленкой масла, которое выпускает Гдов из всех бортовых отверстий. Оно быстро распространяется по поверхности и успокаивает гребни. Старпом кладет руль на борт и огибает почти совсем затопленную корму судна. На ней белые буквы. Хисперус, Осло, норвежец. Заходим с-под ветра. Подойти вплотную трудно. Может разбить шлюпку. Вдруг раздается крик, и мы видим, как человек прыгает за борт. Не выдержал. Поторопился. На секунду голова показывается над водой. Высокая волна подхватывает его и относит далеко от шлюпки. Мы делаем несколько сильных грибков по направлению к тонущему. Голова его еще раз показывается в луче прожектора и исчезает. «Стой! Не прыгайте! Подойдем ближе!» – кричит по-английски старпом, стоящим на корме норвежцам. Все глубже уходит в воду корма Хисперуса. Она всего на метр выше нас. Удобный момент для посадки. Удобный и последний. Потом будет поздно. «На веслах! Не зевай!» Развернув шлюпку кормой, мы держим ее на таком расстоянии, чтобы ее не ударило о борт. «Прыгай!» – распоряжается старпом. Один за другим прыгают люди в качающуюся шлюпку и ложатся на днище. Кто-то не рассчитал и попал в воду. Крепкие руки Чулкова успели схватить вынырнувшего человека. Он скользкий, весь в масле, его трудно поднять из воды. Я бросаю весла, и мы с Андреем вдвоем вытаскиваем норвежца. На Хисперусе остался один человек. Наконец и он неловко валится в шлюпку. Это, наверное, капитан. В руках у него вахтенный журнал. «Все?» – спрашивает его старпом. Капитан утвердительно кивает головой. «На воду!» «Мы приняли 11 человек. Шлюпка заметно осела, и ее часто захлестывает. Когда вода попадает на лежащих людей, они вздрагивают. Гдов переменил место, и мы идем в свете его прожектора снова по ветру. Он совсем близко. Молодец, Андрей Федорович. Масло кругом, гребней нет. Через несколько минут мы подходим к Гдову. На спардеке вся команда. «Смотрите!» – кричит Филипенко и указывает рукой на море. В луче прожектора видна уходящая в воду корма Хисперуса. Еще секунда, и она исчезает. Остается только черное, неприветливое море. С тоской смотрит в ночь капитан погибшего корабля. Норвежцы, переодетые в наши выходные костюмы, сидят в столовой и пьют горячий, обжигающий губы кофе. Все они высокие, молодые, светлоголовые. Только капитан стар. Седые волосы стоят вокруг головы венчиком. Голубые глаза смотрят строго и печально. В столовую входит Андрей Федорович. Встает капитан-норвежец. За ним поднимаются и все остальные спасенные. Капитан Хисперуса подходит к Андрею Федоровичу и крепко жмет его руку. С трудом, медленно подыскивая слова, он говорит по-английски. Его речь тихо переводит наш радист. «Капитан, у меня и моего экипажа нет слов для того, чтобы выразить благодарность вам и вашим ребятам, которые, рискуя жизнью, спасли нас. Мы этого никогда не забудем. Наши жены и дети будут вечно носить в своих сердцах слово «русский». До сих пор я не встречался с ними. Как-то мой хозяин, господин Иенсен, читая газету, бросил фразу. «Русские не способны на благородные поступки. Я плюну ему в лицо теперь. И если мне еще придется плавать, то, проходя мимо или встретив в море красный флаг, всякий раз я буду салютовать ему, в знак глубокого уважения к вашей стране». «Мы исполнили только свой долг, капитан. Это сделало бы любое судно», — говорит Андрей Федорович, крепко пожимая руку норвежцу. «Любое?» Моряк отрицательно качает головой. «Сомневаюсь. В 1912 году лайнер не захотел даже подойти к шлюпке, поднять нас из воды, находясь совсем рядом. Он не хотел нарушать расписание. Спасибо от имени всех норвежских моряков». А наша жизнь, полная и содержательная, била ключом. После ужина на Гдове начиналось оживление. В одной из кают делали стенгазету вперед, в другой старший механик проводил занятия с кочегарами, подготавливая их на машинистов. В красном уголке, сдвинув стеклянную перегородку, репетировали веселые сценки под руководством судового режиссера-любителя кочегара Каракаши. В столовой шла сыгровка оркестра народных инструментов. В каюте у Павла Васильевича занимался кружок по изучению истории партии. В столовой на стене висел план общественно-политической работы, чего только не было в этом плане. И лекция капитана о предполагаемых портах захода, и вечер самодеятельности, и доклад о международном положении, и литературный вечер с выступлением судовых поэтов, занятия с матросами, занятия с кочегарами, шахматный турнир, даже танцы были включены в план по просьбе наших трех женщин – уборщицы, буфетчицы и радистки. Разве мог матрос какого-нибудь иностранного судна мечтать о такой жизни? Забитый и темный, он не знал других развлечений, кроме драки, пьянки, в лучшем случае какого-нибудь уголовного фильма. После утомительного рабочего дня он бросался на отсыревшую койку. Другой жизни для него не существовало. Совершенно иная жизнь была у нас, под нашим советским флагом. Надо дать справедливость Павлу Васильевичу, он был умелым и способным организатором. У него всегда находилось время поговорить с людьми, выяснить их склонности и возможности. Он умел находить ключи к сердцам людей. С ним делились своими семейными неполадками, к нему приходили за помощью. Его просили походатайствовать о чем-нибудь перед капитаном. Команда любила Чернышова, хотя в работе он был строг и требователен. Капитан Андрей Федорович Рябинин души не чаял Чернышове. Он говорил, что лучшего парторга и боцмана ему не найти. Гдов, переваливаясь с борта на борт, шел по назначению. Проплыли мимо маленькие, чистенькие, как игрушечные домики Копенгагена, крытые черепицей, остроконечные кирки и ветряные мельницы. Мы проходили зунт. Я с любопытством смотрел на чужой берег. В Скагерраке погода испортилась, небо покрылось тучами, пошел дождь. Андрей Федорович часто подходил к барометру, постукивал пальцами по стеклу и неопределенно говорил «Да». Стрелка падала. К вечеру неизвестно откуда сорвался ветер, появились барашки. Стало заметно покачивать. Волны иногда захлестывали палубу. Когда я вошел в свою каюту, там только что кончились занятия по техминимуму, которые проводил старпом. Тубакин спал, заклинившись двумя подушками, чтобы не ерзать на койке. Раскладные стулья валялись на палубе. Лампа сдвинулась на самый край стола. Я привел все в порядок и лег. Сон долго не приходил. Но все же усталость взяла свое, и я забылся некрепким, чутким сном. Сильный шум разбудил меня. Эта настольная лампа вместе со складными стульями, книгами и чернильницей каталась по палубе. Судно уже качало всерьез. Его резко бросало с одного борта на другой. Саша тоже проснулся. «Кажется, здорово дает», – спросил он сонным голосом. В эту минуту с грохотом распахнулась дверь, и мы увидели Журенка. В неестественной позе, как бы танцуя в присядку, он держался за дверную ручку. «Фу, черт! Чуть было не у...» Только успел выговорить он, как судно положило на другой борт, и дверь захлопнулась. Мы засмеялись. Когда журенок снова открыл дверь, Сашка объявил. «Действие второе. Те же и журенок». «Давайте на вахту», — сердито сказал журенок. «Одевайтесь теплее. Погода гадкая. Поливает и сверху, и снизу». Ровно в полночь мы вышли на палубу. Тубакин побежал на руль. Кругом было темно. Ни огонька, ни звездочки. Все палубные и каютные иллюминаторы задраены. Ветер, смешанный с соленой водяной пылью, порывами ударял в лицо. На передней палубе что-то монотонно зловеще ухало. Я старался разобрать, что это может быть, и решил, что, вероятно, это хлопают крышки полупортиков. Прошел по спардеку на кормовую палубу. Спардечный плафон тускло освещал бочки. Я с опаской посмотрел на них. Но бочки, крепко стянутые найтовыми на закрутках и расклиненные досками, не двигались. Изредка волна накрывала их пенистым шипящим кружевным покрывалом. Самые сильные удары волн приходились в носовую часть судна. Гдов раскачивало все сильнее и сильнее. Неожиданно с мостика раздался пронзительный свисток. Это означало, что туда требует вахтенного матроса. Я бросился наверх. На мостике ветер показался еще резче. Я, придерживая рукой шапку, чтобы ее не сорвало, придвинулся к фигуре капитана, стоявшего в правом крыле. Андрей Федорович повернул ко мне голову и приказал. «Боцмана сюда!» Когда я спускался по трапу вниз, острый запах скипидара ударил мне в лицо. Петр Васильевич не спал. Он натягивал высокие резиновые сапоги. В такую погоду нужно быть готовым ко всяким неожиданностям. С трудом преодолевая встречный ветер, мы поднялись на мостик. Вой ветра и удары волн заглушали голос капитана, и казалось, что он говорит откуда-то издалека. «Павел Васильевич, на носу, если не ошибаюсь, разбило бочки. Чувствуете запах? С мостика ничего не видно. Идите и посмотрите, что там делается. Если нужно, возьмите еще народу». «Есть! Народ пока не нужен. Посмотрим вдвоем». «Учтите, закрепить надо как следует». «Будет сделано. Пошли, Микешин». По спардеку гуляла вода. Дойдя до трапа, ведущего на переднюю палубу, мы остановились. Страшно было даже смотреть на нее. Большие волны перекатывались через трюмы. Бочек не было видно под потоками и пеной. Только изредка, когда судно поднималось и скатывалась вода, можно было различить их ровные ряды. Волны прорывались с носа и с угрожающим ревом неслись по бочкам к передней стенке средней надстройки. Ударялись о нее с шумом, похожим на орудийные выстрелы, и злобно вздымали фонтаны брызг до самого мостика. Павел Васильевич посмотрел на меня. В глазах у него была решимость. «Ну, Микешин, пошли?» – тихо спросил он. «Пошли», – дрогнувшим голосом ответил я. «Только осторожно. Следи за мной и слушай». Мы выждали момент, когда Гдов поднялся на гребень и прыгнули с трапа на бочки. «Бегом!» – закричал боцман и, прыгая по бочкам, побежал к носу. Я кинулся за ним. Ноги скользили и попадали между бочек. Огромный шипящий вал катился на нас. «Ложись!» – донесся до меня голос боцмана. Я упал и крепко вцепился в найтов. «Смоет!» – мелькнуло у меня. Стало страшно. Какая-то тяжесть придавила меня. В следующий момент я почувствовал, как гигантские холодные руки отдирают меня от судна, пытаются повернуть. Но оторвать меня можно было только вместе с палубой судна. Так крепко, так неистово я вцепился в найтов. Вал прошел. Из носа и ушей вытекала соленая горькая вода. Я скорее почувствовал, чем увидел лежавшего рядом боцмана. Он уже поднимался. Мы побежали дальше. «Ложись!» – услышал я снова. Шел следующий вал. Злость охватила меня, когда я вторично упал на бочки. «Удержаться! Во что бы то ни стало удержаться!» Наконец мы добрались до полубака и нырнули под защиту палубы. «Добрались!» – отплевываясь, сказал Чернышов. Вода текла с нас ручьями. В первом ряду с правого борта оказались разбитыми две бочки. С предосторожностями мы принялись крепить остальные. Это была опасная работа. Нас могло смыть волной, могло придавить бочками. Павел Васильевич работал и командовал уверенно. Было видно, что не в первый раз ему приходилось сталкиваться с настоящей опасностью. Его спокойствие и уверенность передались и мне. Мы довольно быстро расклинили ряд, заполнив пустоту обрезками бревен, затянули завертки и поставили дополнительные найтовы. Мы не ощущали холода, нам было жарко. Теперь нужно было возвращаться. Обратный путь не казался таким трудным. Ветер дул в спину. Мы уже почти добежали до трапа на спардек, как я услышал крик с мостика. «Полундра! Осторожно!» Но было уже поздно. Догнавший вал поднял меня, и больше я ничего не чувствовал. Последний обрывок мысли был «смыло». Все. Очнулся я у себя в каюте, на койке. Около меня стоял боцман и сидел капитан. Андрей Федорович держал в руке стакан с какой-то желтоватой жидкостью. «Ну, все в порядке. Пришел в себя». Облегченно вздохнул капитан. «На, хлебника. Очень помогает при таких обстоятельствах». И он протянул мне стакан. Я залпом выпил. Коньяк обжег мои внутренности, и приятное тепло разлилось по всему телу. «Как ты себя чувствуешь?» «Голову-то поверни», — попросил Чернышов. Я покрутил головой. Все как будто было в порядке, только на лбу я ощущал боль и хотел его потрогать. Но капитан остановил меня. «Не тронь, у тебя там большая ссадина. Пройдет». Когда Андрей Федорович вышел, Чулков, который тоже сидел у нас в каюте, сказал: «Если бы не Павел Васильевич, кормил бы ты сейчас рыб, Игорь». «Как же это все произошло?» «Да так», – засмеялся Чернышов. «Я успел зацепиться за трап, а тебя об него ударило. Вот я тебя и схватил за воротник. Попридержал немного. Ну, в общем, кончилось все хорошо. Отдыхай. Молодец». «Спасибо, Павел Васильевич». Я закрыл глаза. Мне стало приятно, что боцман меня похвалил. Положение на самом деле было опасное, и я не отступил. Туман. Густой, белый, плотный, как молоко. С мостика не видно даже полубака. Гдов стоит на якоре при входе в реку Шельду. Дальше идти из-за тумана нельзя. Лоцман-бельгиец, которого мы взяли недавно в море с лоцманского судна, сошел с мостика вниз и предупредил, чтобы все время били в рынду. Я на вахте. На полубаке звоню в колокол через каждую минуту. Туман становится все гуще, он идет волнами, оседает на металлических поверхностях белым инеем и тонкими струйками стекает на палубу. Он пробирается под теплый ватник, за воротник, и пронизывает все тело. Одежда сырая и холодная. Кругом стоят десятки судов, направляющихся в Антверпен. Двигаться нельзя, иначе не избежать столкновения. Все бьют в рынды. Кажется, что между судами существует какая-то связь. Вот кто-то невидимый справа звонит в приятный низкого тона колокол. Замолчал. Проходит минута, и снова слышен колокол, но уже с другого судна и другого тона. За ним еще и еще, все отдаляясь, через короткие промежутки. Разными колоколами звонят суда. Моя очередь. Звоню я. Откуда-то издалека слышен гудок плавучего маяка. Вдруг раздается ясный звук воздушного свистка теплохода. Неужели идет? Стой! Или хочешь врезаться кому-нибудь в борт, погубить судно и, может быть, людей? Но теплоход продолжает медленно продвигаться вперед. Неистово звонят суда. Очередь уже не соблюдают. Теперь теплоход совсем рядом. Черт возьми, он сейчас ударит гдов. Бью в рынду, не переставая. Вдруг в темноте я замечаю ползущее темное пятно. Вот он. Отчетливо слышу отрывистую команду на каком-то иностранном языке. И вслед за ней грохот якорного каната. Наконец-то. Отдал якорь. На минуту наступает тишина. Затем совсем рядом бьет колокол подошедшего теплохода. От сердца отлегло. Проходит час, другой. Туман начинает рассеиваться. Наверху в небе уже проглядывает голубизна. И видно тусклое пятно солнца. Вот уже стали заметными силуэты стоящих рядом судов. Андрей Федорович и лоцман поднимаются на мостик. Туман разорвался. Ослепительно засияло солнце, сгоняя мокроту с палубы. Кругом начинается суматоха. Все стараются как можно скорее сняться с якоря и первыми занять шлюзы, чтобы зайти в порт. Мы пришли в Антверпен после полудня. Маленький и сильно дымящий буксирчик протащил нас через узкий шлюз и поставил в одну из многочисленных гаваней порта. Выгрузка должна была начаться на следующий день с утра. Антверпен. С каким волнением я вступил на берег, когда мы с Филипенко, который обещал мне показать город, спустились по трапу. Все прочитанное ранее в книгах об экзотических портах вспомнилось мне. Правда, экзотического пока я ничего не видел, но все же это была чужая земля. Мы шли по нескончаемым причалам порта. Около причальных стенок грузились и выгружались суда. У складов сновали тележки и электровозы. На железнодорожных путях старинный паровозик звонил в колокол и передвигал тяжелые составы вагонов. Какие-то грузы лежали на земле, покрытые брезентами. Пароходов было очень много, под разными флагами. Меньше всего под бельгийскими. Я с интересом разглядывал марки на трубах судов. Чего только не было изображено на них. Петушиные головы, подковы, звезды, замки, различные сочетания букв, земной шар, цвета национальных флагов, золотые ключи, шпоры. У одного парохода я остановился. Меня привлекла необычная и мрачная марка. На широкой черной трубе была изображена отрубленная кисть руки с раздвинутыми пальцами. Из нее падала капля крови. «Посмотри», – показал я Филипенко. «Что это?» «Это?» «Это марка английской компании Red Hand Line, которая имеет свою историю. Хочешь, расскажу?» «Давай». «Было это давно. Один английский судовладелец почувствовал приближение смерти. У него было два сына. Он призвал к себе сыновей и сказал: «Я ничего не могу оставить вам в наследство, кроме одного парохода». И старик показал в окно на стоявшее на рейде судно. «Если вы будете владеть им вдвоем, то перессоритесь. Пусть пароходом владеет один из вас. Я люблю обоих одинаково, поэтому решил сделать так. Вы одновременно прыгнете в воду и поплывете к судну. Кто первый из вас затронется до парохода рукой, тот и будет хозяином. Пойдемте». Они вышли на набережную. Братья прыгнули в воду и поплыли. Плыли сначала они ровно. Судно было уже близко, но старший брат начал отставать. Когда до парохода оставалось несколько метров, и младший брат уже торжествовал победу, старший выхватил из-за пояса острый, как бритва, нож, отсек кисть левой руки и бросил ее на палубу. Его, истекающего кровью, подняли на борт, но зато он стал хозяином судна, а младшему брату даже не позволили вылезти отдохнуть на пароходе. Тот повернул обратно, но не доплыл и утонул. С тех пор эта компания разрослась, имеет много судов, а марку, придуманную старшим братом, не меняет. Вот что делает жадность. Мы вышли из порта. Автобус привез нас в центр. Филипенко повел меня по главным улицам города. Все удивляло и восхищало меня. Красивые зеленые бульвары, высокие здания, старинные готические церкви, сады, многоэтажные универмаги, громадное количество всевозможных переполненных товарами магазинов с зеркальными окнами. Огромные зазывающие афиши у дверей кино, с изображенными на них ковбоями, красавицами, револьверами, лицами в масках. По улицам двигалась хорошо одетая толпа, и сплошным потоком катились легковые автомобили. Возвращались мы на пароход вечером, когда зажглись огни. Город стал еще красивее. Закрутились разноцветные неоновые рекламы, запрыгали огненные буквы на карнизах домов, вспыхнули оранжевые фонари на бульварах, придавая им какой-то фантастический вид. Мы с Филипенко ужинали, когда в столовую вошел Павел Васильевич. «Вернулись?» «Ну как, Игорь, понравился город?» «Очень. Замечательный город. Красивый и богатый. А товаров, товаров сколько?» «Хорошо, видно, живут». Чернышов внимательно посмотрел на меня. «Ты так думаешь?» «Может быть, это только внешнее благополучие?» «Ну почему же внешнее, Павел Васильевич?» «Мы заходили в магазины, видели народ. Не знаю». «Филипенко, где вы были?» «Мы с центра начали, с площади Оранжевого бульвара». «Вот оно что. Понятно. Так значит, понравилось?» «Ладно, завтра я с тобой пойду погулять. Хочешь?» «С удовольствием, Павел Васильевич». На следующий день утром пришли грузчики и начали выгрузку. Целый день я простоял на лебедке. После ужина мы с боцманом отправились на берег. «Я покажу тебе другой Антверпен, не тот, что ты видел вчера», — сказал боцман, когда мы вышли из порта. Мы не сели на автобус, а свернули направо и скоро очутились на маленькой грязной площади. От нее лучами расходились узенькие улочки. «Теперь куда хочешь? Можно по любой идти. Пойдем вот по этой, по Шкиперской», — проговорил Чернышов. И мы вошли в одну из улиц. Она совсем не походила на те, которые я видел вчера. Узенькая, темная, мрачная. Облупленные старые дома, мусор на панели и мостовой. Апельсиновые и банановые корки, окурки, пустые коробки из-под сигарет, зловонные ручейки нечистот, выливаемых прямо на улицу. Маленькие, жалкие и убогие ловчонки. У дверей их стояли хозяева. Как они были не похожи на вылощенных владельцев центральных магазинов. У этих хозяев злобные глаза голодных собак. Как только мы появились на Шкиперской, они стали затаскивать нас в свои ловчонки. Хватали за рукава и на всех языках мира предлагали свои товары. Отталкивали конкурентов, ругались между собой. Хозяин одной такой ловчонки сносно говорил по-русски. Он тоже умолял купить хоть что-нибудь в его магазинчике. И когда мы отказались, чуть было не заплакал. «Если бы вы знали, я за целую неделю не продал ни одной вещи. Никто ничего не покупает, ни у кого нет денег. Скоро придется сдохнуть с голоду, но купите хоть что-нибудь». И чем дальше, тем мрачнее делалась картина. Мы петляли, пересекая множество улиц. Оборванные грязные ребятишки, изможденные женщины, неподвижно сидевшие у домов мужчины с трубками, из которых не шел дым. Не было здесь нарядной толпы, не было блестящих автомобилей. Пустые бедные ресторанчики с сонными скучными официантами, в грязноватых манишках, с черными галстуками бабочкой. На одной из улиц мы прошли мимо неприглядного серого дома. Около него, на грубо сколоченных деревянных скамейках, сидели люди. Молодые, пожилые и совсем старые. Ни разговоров, ни смеха не было слышно среди них. Никто не улыбался. Они напоминали манекены, рассаженные на скамейках. Чернышов взял меня под руку и негромко сказал. «Видишь? Это грузчики. Ждут работы. Такой колоссальный порт, а что делается? Работают два раза, в лучшем случае три раза в неделю, а жить надо целую неделю. Понял?» Мы долго еще ходили по портовому району Антверпена. Чернышов показал мне целое поле, застроенное лачугами, сделанными из старых деревянных ящиков, ржавых листов кровельного железа, с кривыми послеповатыми окнами и покосившимися трубами. Кое-где среди этих домов виднелись грядки. Ни деревца, ни кустика не было видно на всем этом огромном тоскливом поле. Только резкий ветер прилетал сюда от недалекого моря, да еле слышно шумели невидимая река и порт. «Что это?» — с волнением спросил я Павла Васильевича. «Это, Игорь, город безработных. Тут живут те, которым уже нечем платить за каморки». Я был поражен и подавлен. Чернышов ответил на мои мысли. «Вот, Игорь, когда ты будешь в иностранных городах, а их тебе придется видеть много, начинай их осматривать с рабочих районов, и тогда ты увидишь подлинную правду жизни». На обратном пути к судну Чернышов рассказывал мне о странах, в которых бывал. Его слова раскрывали передо мной тайну больших капиталистических городов. Он бывал почти во всех портах мира и хорошо знал жизнь рабочих. Приближался день отхода, а в машине явно что-то не ладилось. Пар выключили, динамо остановили и перешли на береговой свет. Кочегары, машинисты, механики с утра до ночи работали. Даже старший механик Иван Павлович, обычно ходивший в щегольском кителе, теперь лишь изредка появлялся на палубе в грязном комбинезоне и тряпкой вытирал струйки пота, катившиеся по его черному от сажи и копоти лицу. Я слышал, как он сказал капитану: «Плохо дело, Андрей Федорович, не успеем к отходу, задержимся на пару дней». Рябинин, помолчав, строго ответил: «Этого нельзя допустить, укладывайтесь в срок». Механик безнадежно махнул рукой. В котлах образовалась сильная накипь, невозможно было держать нужное давление пара, и из-за этого судно теряло скорость хода. На Черное море с такими котлами идти было нельзя. Капитан приказал приступить к чистке котлов и сделать ее до окончания погрузки. После работы к нам с Тубакиным зашел Квашнин и пригласил в каюту к боцману. У Чернышова уже собралась вся палубная команда. В каюте было тесно и накурено. За столом сидел Алексей Алексеевич, старпом. «Ну, кажется, все собрались», — сказал Павел Васильевич. «Вот в чем дело, товарищи. До отхода остались считанные дни. В котлах такая трудная работа, что машинная команда не успеет закончить очистку к сроку. А вы знаете, сколько стоят сутки простоя для такого парохода, как Гдов. Я предлагаю создать бригаду котлочистов из палубной команды. Взять на себя один котел и вызвать на соревнование машинную команду. Кто лучше и быстрее сделает. Что вы думаете, а?» «Я вполне согласен с боцманом. Результат будет блестящий», — поддержал Чернышова Алексей Алексеевич. Остальные молчали. Затем Чулков улыбнулся и сказал: «Если нужно, так нужно. Думаю, что не хуже их сделаем». «А я против. Что мы, кочегары, что ли? У каждого своя работа. У них своя, а у нас своя. Мы же их никогда не просим красить или, например, трюмы чистить», — с возмущением высказался Филипенко. «Конечно, по правилам нельзя палубную команду заставить работать в машине. Это только во время авральных работ можно. Но сейчас дело другое. Поставлена на карту честь всего судна. Думаю, что надо помочь». Спокойно и не торопясь, проговорил Журенок. «Если товарищам требуется помощь, то обязательно надо помочь. Где же тогда морская дружба?» — краснее сказал я. Мне казалось, что меня обвинят в том, что я еще мало плаваю, чтобы выступать по этому вопросу. Но Чернышов одобрительно посмотрел на меня и сказал: «Кажется, один только Филипенко против помощи машинной команде. Так вот, я хочу объяснить ему». Чернышов стал серьезным. «Что на советском судне нет машинной и палубной команды. У нас есть один коллектив, один экипаж Гдова. Успехи машины – наши успехи, их неудачи – наши неудачи. Все ложится на коллектив, и потому не может быть никаких разделений, когда кому-нибудь нужно помочь. Возможно, что скоро придется помогать нам, палубникам, и машина нам поможет. Это на старом флоте, в царское время, офицеры сознательно разжигали вражду между верхней и нижней командами. У нас этого нет. Как, Филипенко?» Филипенко смущенно молчал. «Давайте проголосуем. Кто за помощь машинной команде?» Руки подняли все. Предложение Павла Васильевича было принято единогласно. Решили сделать сюрприз старшему механику. И завтра с утра всем, кто свободен, лезть в котел. Утром, одетые в старые робы, 4 человека во главе с Чернышовым спустились в машину. «В чем дело? Что это за делегация?» — недовольно встретил нас стармех. «Это не делегация, а бригада котлочистов», — строго сказал Чернышов. «Кто? Чего? Котлочистов?» Лицо Ивана Павловича выражало крайнее удивление. «Да-да, котлочистов. Давайте инструменты и один из котлов. Мы вам покажем, как нужно работать». Наконец, стармех понял. Он схватил Чернышова за руку и начал ее трясти. «Вот молодцы! Ну что за ребята? Да я вам бочку пива выкачу! Сейчас все будет сделано. Михаил Матвеевич, принимай бригаду! Инструмент давай! В левый котел их, а наших всех на правый!» — весело командовал старший механик. «Иван Павлович, только жюри надо создать. Мы вас на соревнования вызываем. Кто быстрее и лучше сделает? Победителям билеты в Одесский театр и средств судового комитета. Согласны?» «Конечно! Прекрасно!» Мы надели защитные очки, взяли кирки и полезли в котел. Через 2 дня оба котла были очищены. Погрузка еще продолжалась. Иван Павлович был в восторге и не знал, как благодарить нас. Кочегары и машинисты смотрели на нас с уважением. И на наши веселые шутки, что, мол, без палубников пропали бы, отвечали, что жизнь еще не кончилась, и они нам отплатят тем же. Соревнование все же выиграла машинная команда. Сказался навык к привычной работе. Но билеты в театр они великодушно предложили поделить поровну. А еще через сутки Гдов, тяжело нагруженный машинами, покидал Антверпен. Мы шли в Черное море. Позади остались неприветливое Северное море, туманный Ла-Манш и бурный Бискайский залив. Гдов прошел Гибралтар и вышел в Средиземное море. Оно, как бы желая дать нам отдохнуть от суровых напряженных вахт, встретило прекрасной погодой. И спокойное синее море, и голубое с кучками белых облаков небо, и яркое горячее солнце – все это было для нас настоящим отдыхом. На палубе работали без рубашек, а совсем недавно мы мерзли в ватниках. Ночи были бархатно-черные, звездные и теплые. Не хотелось уходить с палубы, Когда после недолгих сумерек зажигали звезды, вода у бортов начинала светиться, а кругом вспыхивали маленькие серебряные фонтанчики от ныряющих в воде дельфинов. Иногда мимо нас проплывали многопалубные пассажирские пароходы, освещенные множеством огней. До нас доносилась музыка. На застекленных, увешанных китайскими фонариками верандах кружились пары. Целая армия официантов, одетых в белое, сновала взад и вперед. Это были суда богачей. 2000 пассажиров обслуживала команда в 1200 человек. Матросы не имели права заходить в роскошные залы, слушать музыку, отдыхать. Они жили на одной из нижних палуб, имея возможность лишь изредка выходить на тесную площадку на носу, и работали где-то глубоко у ревущих топок кочегарки, в прачечных, кухнях, ресторанах. В жаре, духоте, во влажных испарениях. Это был чуждый нам мир. На Гдове готовились к большому событию. Пользуясь хорошей погодой, главный режиссер и руководитель художественной самодеятельности Каракаш объявил, что в ближайшие дни будет дан гала-концерт. Уже два дня висели красочные, написанные мной афиши о предстоящем концерте. На больших листах бумаги громадными красными буквами я написал. Анонс. Единственный раз только у нас. Смотрите все. Концерт. 1. Оркестр народных инструментов под руководством Белова. 2. Мировой индусский факир и чревовещатель Тубакин. 3. Матросский танец Яблочко, трио Сивака. 4. Знаменитая колоратурная сопрано. Надежда Яковлевна Румянцева в своем репертуаре. 5. Одноактная пьеса «Жених» в исполнении заслуженных артистов Софторгфлота, Каракаша и Юрковой. После концерта танцы, если позволит погода, под баян виртуоза Рябинина. Дирекция не считается ни с какими затратами. Концерта ждали с нетерпением, и вот в один из вечеров все свободные от вахты собрались на кормовой палубе. Она была украшена гирляндами бумажных фонариков, совсем как на проходящих мимо пассажирах. Мы расселись, посадив на центральное место Андрея Федоровича, как самого почетного гостя. Вспыхнул свет, на трюме появился директор-распорядитель Каракаш, и концерт начался. Играл оркестр, и нежные мелодичные звуки вальса фантазии Глинки плыли над морем. Саша Тубакин показывал фокусы. Весело танцевали Яблочко трое матросов. Прекрасно пела радистка Наденька под аккомпанемент двух гитар. Была поставлена веселая одноактная пьеса. После окончания концерта Андрей Федорович вынес баян, и начались танцы. А теплая южная ночь ласково обнимала счастливых людей, умеющих работать и веселиться, настоящих хозяев своей жизни. Около 3 месяцев плавал Гдов между черноморскими портами. Он побывал в Батуми, Новороссийске, Поте. Побывал и в злополучной для меня Одессе. Мне хотелось повидать знакомых, и я пошел на товарищ. Товарищ стоял на зимовке, одинокий и скучный, с разоруженными мачтами и отшнурованными парусами. На палубе было пусто и тихо, практиканты давно разъехались, и на нем осталась лишь кадровая команда. Я походил по палубе и зашел к Адамычу в каюту. Старик что-то шил большой парусной иглой. Он обрадовался моему приходу, хотя я и не был уверен, что он меня помнит. Ведь столько молодежи проходило через его руки каждый год. Адамыч засуетился и начал предлагать мне чай с каким-то особым вареньем, которое варил сам. «Ну, как живешь, Орел? Хорошо? Плаваешь на паровике? Это ладно. Я вот помню, в 1895 году...» И он начал одну из своих длиннейших историй. Я посидел с ним недолго и пошел на Гдов. Там я чувствовал себя дома. В Одессе я получил ласковое письмо от мамы и еще один маленький синий конверт от Жени. Она писала. «Здравствуй, Гоша. Как жаль, что я не видела тебя перед уходом в рейс. Ты не прав, когда пишешь мне, что буду презирать тебя, узнав о твоем исключении из техникума. Нет, не буду. Конечно, это большая неприятность, но ведь это не значит, что тебе закрыта дорога в мореходное училище. Ведь ты сам писал, что начальник примет тебя обратно, если ты будешь иметь хорошие отзывы, правда? Вот ты и постарайся доказать, что можешь их получить. Я уверен, что ты сможешь. Неужели ты будешь хуже, чем все? Нет-нет, такой мысли я не допускаю. Мне было бы очень горько, если бы так случилось. Так и знай. Когда ты приедешь, мы обо всем поговорим. Мне очень хочется тебя видеть. Какой ты все-таки счастливый. Моряк. Борешься со стихией, видишь разные страны. Но у меня жизнь кажется еще интереснее. Я увлекаюсь театром и чтением, читаю запоем. Какая прекрасная книга «Овод». Если не читал, то обязательно прочти. Ходила на литературный вечер, посвященный памяти Маяковского. Прекрасно читали его стихи. Очень понравилось. Жаль, что он так рано умер. Не знаю, успеет ли мое письмо в Одессу, поэтому писать больше не буду. Пиши больше обо всем и о жизни. Я жду с нетерпением твоих писем. Желаю всего хорошего. Женя. В Одессе заканчивались черноморские рейсы. Здесь мы должны были грузиться на Плимут, а потом Гдов отправлялся в Мурманск. А мне так хотелось в Ленинград. На юге уже чувствовалось приближение весны. Почки набухали, снег таял, и шаги гулко по-весеннему звенели на асфальтовых тротуарах. Воздух был чист и прозрачен. На Приморском бульваре начали появляться гуляющие. Дни стояли теплые, напоенные запахом зелени и моря. Гдов вышел в рейс. Проходим Бискайский залив. Дует свежий попутный ветер. Небо безоблачное. Море с белоголовой зеленой зыбью. Плимут уже недалеко. Мы с Тубакиным обедали в столовой, только что сменившись с вахты. Неожиданно бешено застучал грибной вал в машине. Затем все стихло. Мы выскочили на палубу. Гдов медленно разворачивался бортом к зыби. Потом остановился и беспомощно закачался на волне. Из машины на ходу, застегивая китель, выскочил старший механик и побежал на мостик. Наверное, случилось что-то серьезное. Вскоре раздался свисток с мостика, и журенок пробежал мимо нас. Через несколько минут он появился снова и объявил. «Всем собраться на передней палубе!» «А что случилось, Паша?» «Винт, кажется, соскочил с вала!» Все собрались на передней палубе. Гдов продолжал качаться на волнах. Его понемногу бортом дрейфовало по ветру. К нам вышел Андрей Федорович. Лицо его было озабочено. «Я собрал вас для того, чтобы все знали, что случилось с судном и какое решение я принял», — сказал капитан. «По сообщению Ивана Павловича, мы потеряли винт. Причина пока неизвестна. Скорее всего, отдалась гайка крепления винта. Это мы выясним в порту. Теперь наша задача — найти выход из трудного положения. Надо запросить по радио, нет ли поблизости наших судов, которые могли бы взять нас на буксир», — предложил Чернышов. «Уже известно», — хмуро ответил Андрей Федорович. «Близко никого нет. Самые близкие в 500 милях от нас. А за это время, если переменится ветер, мы можем очутиться на берегу. Тут, по-моему, думать нечего. Нужно вызывать французский буксир, и пусть он отведет нас в ближайший порт, а там мы поставим запасной винт своими силами», — сказал Иван Павлович. «Просто, конечно, но дорого. Знаете, сколько возьмут они, если узнают о нашем положении? Сотни тысяч за спасение всего судна». «Ну какое же здесь спасение? Простая буксировка», — возмутился Стармех. «Плохо вы знаете этих спасателей». Свежий ветер дул нам в спину, и мне стало холодно. Я переменил место и машинально подумал, что Гдов до потери винта шел на Фордевинд. «А что если...» — мелькнуло у меня в голове. «Что если под парусами?» «Нет, это невозможно. Дико». Но эта мысль не оставляла меня. Поставить паруса и идти на Фордевинд. «Почему невозможно?» И я сказал. «Андрей Федорович, а что если под парусами? Ветер попутный». «Ты скажи еще на веслах!» — засмеялся Квашнин. «Совсем зарапортовался». Но Андрей Федорович недовольно посмотрел на него. «А я вот тоже решил идти под парусами. До Плимута 80 миль. Если такой ветер продержится 15-20 часов, мы дойдем. А судя по прогнозу, смены ветра не предполагается». «Что вы, Андрей Федорович, на современном паровом судне какие паруса?» – удивился Стармех. Он принял слова капитана в шутку. Но Андрей Федорович оставался серьезным и не думал шутить. «Все, товарищи, объявляю аврал. Паруса ставить. Пар держите на руль и динамо. Павел Васильевич, спустите стрелы. На каждую стрелу поставьте по трюмному брезенту. Закрепите как следует, заведите шкоты, и так попробуем идти. Хуже не будет. Как бы ни пошли, а все будем ближе к Плимуту. И к нашим судам, идущим навстречу. Давайте всех наверх». Через 10 минут на палубе работали все. Матросы, кочегары, машинисты. Разбились на две бригады. Одна на носовой палубе поднимала брезенты под руководством боцмана, а второй руководил плотник Куксос на кормовой палубе. Павел Васильевич опять объявил соревнование. Кто скорее поставит паруса. Все работали дружно и весело. Идея прийти в Плимут под парусами своим ходом без посторонней помощи понравилась всем. Вот где пригодятся мои познания в парусном деле. Я работал на носовой палубе с Павлом Васильевичем и давал свои советы по заводке фалов и креплению парусов. Боцман прислушивался к ним и иногда делал так, как я говорил. То, что мой маленький опыт приносил пользу, наполняло меня гордостью и радостью, и я работал вдохновенно. Забирался на мачту, продергивал фалы, закреплял брезент за ног стрелы. Я чувствовал необыкновенный подъем. У меня с капитаном были одинаковые мысли, значит, я все-таки кое-что понимаю в морском деле. Через час паруса на носовой мачте были поставлены. «Готово!» — крикнул Чернышов на мостик. Брезенты, как заправские паруса, полоскали. «Подберите шкоты! Разнесите паруса на оба борта!» — скомандовал Андрей Федорович, нетерпеливо прохаживаясь по мостику в ожидании постановки парусов. Мы выполнили приказание. Брезенты наполнились ветром, и Гдов пошел вперед, пеня носом в воду. «Настоящий клипер!» — смеялись кочегары. «А вот придем в Плимут, покажем вам клипер, всю машину и команду рассчитаем. Будем только под парусами ходить», — отвечали мы. «Поднимите шар. Пусть уж все знают, что мы идем под парусами, хотя и имеем трубу», — распорядился капитан. Чулков поднял на штаге черный шар. Это означало, что мы идем только под парусами, и все паровые суда должны уступать нам дорогу. Вечером к Гдову подошел французский буксир-спасатель. Весь его экипаж высыпал на палубу и, показывая пальцами на наши самодельные паруса, что-то горячо обсуждал. Смуглый усатый капитан, стоя на крыле своего буксира, жестами объяснял Андрею Федоровичу, что готов взять его на буксир. Рябинин улыбался, отрицательно качал головой и показывал на паруса. Француз, по-видимому, выругался. Он еще долго крутился около нас, надеясь, что изменится ветер, и он поставит русскому судну свои условия. Но ветер не изменился. Расчет Андрея Федоровича был правильным. Утром показались берега Англии, а еще через некоторое время Андрей Федорович, не сходивший с мостика почти сутки, закричал: «Приготовиться к отдаче якоря! Шкоты трави!» Плимут был уже виден. Из порта навстречу нам шел заказанный капитаном буксир. Загрохотала якорная цепь, и Гдов остановился, хлопая своими брезентовыми парусами. На буксире оказались и корреспонденты. Они щелкали фотоаппаратами и восхищенно смотрели на Гдов. На следующий день капитану привезли кипу английских газет, в которых были помещены фотографии Гдова под парусами и заметки с заголовками: «Отличное знание морской практики, находчивость и смелость советских моряков. Лесовоз Гдов пришел в Плимут под парусами». Глава 10. Рейсы были тяжелые, зима выдалась бурная, и Баренцево море давало нам прикурить, как говорили моряки. Гдов делал рейсы между Англией и Мурманском. Он неделями кланялся на черных маслянистых волнах. Ветер почему-то всегда был противный, тонны холодной соленой воды обрушивались на палубу, грозя смыть груз. Но мы не зевали. Павел Васильевич лично проверял крепление, возвращаясь с такой проверки мокрым с ног до головы. Трудно приходилось кочегарам. Они выбивались из сил, шуруя в топках и поддерживая нужное давление пара, а хода не было. Частенько в вахтенном журнале появлялись такие записи: «За вахту прошли 2 мили, за вахту прошли 1,5 мили». Это вместо 8-9 миль в час в хорошую погоду. Вообще, Гдов, несмотря на его прекрасные бытовые условия, ходок был неважный. Мы, матросы, тоже проклинали все на свете. Судно на курсе держалось плохо, его сбивала зыбь. Уставали мы здорово от штурвала, а еще Павел Васильевич донимал мытьем надстроек. Каждый раз к приходу в Мурманск судно должно было быть вымыто. Этот закон выполнялся, невзирая на погоду. Вода мерзнет на переборках, руки красные, дует пронизывающий ветер, а Павел Васильевич посасывает трубочку, посмеивается и говорит: «Горяченькой водичкой прекрасно смывается. Ну-ка, Игорь, тащи пару ведер еще». Хватаешь ведра и летишь в баню. Там тепло, так бы и остался навсегда. Как можно медленнее наливаешь ведра, подогреваешь их паром. Кажется, все сделано. Медленно поднимаюсь наверх. Неуютно на палубе. Но что поделаешь, работать надо. Павел Васильевич ждет. Вот когда задумаешься о трудностях морской профессии. Может быть, стоило остаться на берегу? Но Андрею Федоровичу доставалось, пожалуй, больше всех. Он похудел, глаза ввалились, кожа на лице обветрилась. Капитан сутками не сходил с мостика. Отдыхал он тут же, в штурманской рубке, на неудобном диванчике, пользуясь короткими промежутками между пургой, снегопадами и штормами. Мы поражались тому огромному количеству черного кофе, которое он выпивал в рейсе. Наверное, он так боролся со сном. В феврале Гдов делал 4-й рейс в Англию. Непрерывная качка и штормы сильно измотали экипаж. Давно уже не было слышно в красном уголке веселых шуток. Не ладился шахматный турнир. Никто не захотел участвовать в вечере самодеятельности, который тщетно пытался организовать Каракаш. Хмуро обедали и сразу же расходились по каютам. Ложились в койки и забывались неспокойным сном. Читать не хотелось, разговаривать тоже. Филипенко вконец поссорился с Журенком. Люди стали очень раздражительными. Как-то во время нашего невеселого ужина в столовую ворвался кочегар Голуб и закричал: «Ребята, выше головы! Есть хорошие новости! Последний раз идем в Англию! Выгружаемся в Глазго, оттуда в тропики, в океан, понимаете? В тропики, на солнышко!» «Врешь ты все, Голуб!» – недоверчиво обернулся к кочегару Чулков, но в глазах его уже светилась надежда. Кочегар даже не обиделся. «Надежда Яковлевна сказала, не веришь? Пойди у Андрея Федоровича спроси». «А ты что думаешь? Сейчас пойду и спрошу», – мрачно проговорил Тубакин, вылезая из-за стола. «Ну держись, если обманул. Играть на нервах не позволим». Через несколько минут Сашка вернулся сияющим и торжественно объявил: «Правда, ребята, Андрей Федорович подтвердил. Только что получено радио. Идем во Владивосток через Панаму. Вот это рейс». Все повеселели, как будто яркое тропическое солнце заглянуло в мутные, залепленные снегом иллюминаторы. А Тубакин, с видом правой руки капитана, рассказывал. Андрей Федорович сказал: «Идем в Глазго, затем в Фальмут, из Фальмута через Панаму во Владивосток. Возможен заход в Тринидад и на Гавайи. Правда, здорово?» Моряки повскакали с мест и бросились к географической карте, которой уже давно никто не подходил. Посыпались вопросы. «А где этот порт Фальмут?» – несколько смущенно спросил Филипенко. «Я такого что-то не слыхал». «Кто был в Гонолулу? Там, наверное, еще дикари живут». «Через Панаму очень интересно пройти. Замечательное место», – сказал Павел Васильевич, поддаваясь общему настроению. Я был очарован этими названиями. Гавайи, Панама. Вспомнились прочитанные книжки «Вокруг света на Коршуне», «Фрегат Паллада», «Путешествие на Снарке» и «Рассказы южных морей». Неужели и я попаду в эти экзотические места, увижу океан? Что-то величественное есть в звучании этого слова – океан. Еще в детстве, когда я слышал это слово, сердце мое сладко сжималось в предчувствии чего-то необычного и загадочного. В океане происходили самые интересные приключения. Там мужественные капитаны отстаивали свои суда от смерчей и тайфунов. Там на утлых лодчонках, не боясь смерти, охотились китобои. Там в океане жили огромные спруты, странные рыбы с крыльями, акулы. Там вдали от берегов появлялись быстроходные пиратские бриги и происходили кровопролитные бои с купеческими судами. Океан был прекрасен и коварен. Где-то у самого экватора лежала штилевая полоса. Там неделями простаивали занесенные туда ветрами парусники. Бессильно свисали паруса. Нестерпимый зной изнурял людей. Кончались запасы пресной воды и продовольствия. А вокруг лежал безразличный, безжалостный ко всему, лениво дышащий, голубой золотом океан. Или ревущие сороковые широты, где всегда дуют ветры, где капитаны чайных клиперов теряли мачты и паруса своих чудесных кораблей. Саргассово море. Кусочек океана, где плавают страшные водоросли, присасывающиеся к днищу судна. Горе капитану парусника, попавшему в Саргассово море, не вырвется оттуда судно, обросшее зеленой живой бородой. Все это возникло в моей памяти, когда я услышал сообщение голуба. «Скоро, очень скоро я увижу тебя, океан». Пока я сидел в задумчивости, в столовой поднялся невероятный шум. Кое-кто уже начал подсчитывать, когда Гдов придет в Фальмут и когда попадет в Панаму. Каракаш кричал, что обязательно познакомится с настоящими индейцами, так как этот народ его интересует с малолетства. Кочегары заявили, что в тропиках они поменяются с нами местами, будут работать на палубе, а мы у топок. Всей этой веселой суете положил конец Павел Васильевич. «Больно быстрые ребята. До Глазго еще нужно дойти благополучно, а то, по вашим подсчетам, мы уже к Панаме подходим», — улыбаясь, проговорил он. Конечно, Павел Васильевич тоже был очень рад предстоящему рейсу. Но каждый раз бывалый моряк не любил преждевременных подсчетов. От моря можно ждать всяких неожиданностей, которые нарушат все тончайшие расчеты и предсказания. Не выпускай его из-под своего наблюдения ни на одну минуту. Не то оно накажет тебя за невнимание к нему. Не обольщайся хорошей погодой, она может внезапно измениться. Когда боцман сердился и выговаривал кому-нибудь за недосмотр или упущение, он всегда говорил: «Обнаглели. С морем нужно разговаривать на «вы», а вы что? На «ты» и за руку. Понебратствуйте». Я впервые наблюдал такое отношение к морю, какое было на Гдове. О море говорили как о живом существе. Оно имело свой характер. Иногда оно было ласковое и доброе, иногда сердилось, хмурилось, гневалось. Говорили о море с уважением, но без страха, как люди, хорошо знающие повадки человека, с которым прожили бок о бок годы. С того дня, как голубь принес известие об изменении рейса, скука и уныние, которые царили последнее время на судне, исчезли. Несмотря на то, что погода по-прежнему оставалась скверной, качка не прекращалась, настроение у нас было отличное. Мы знали, что еще десяток-другой дней, и мы пойдем навстречу солнцу. Спустя несколько суток Гдов подошел к устью реки Клайд. Глазго стоит сравнительно далеко от моря, поэтому мы долго поднимаемся вверх по реке. По обоим берегам тянутся верфи, доки, эллинги. Везде видны корпуса строящихся судов. Глазго – самый большой судостроительный порт Англии. Мы проплываем мимо огромного, уже спущенного на воду корабля. Он еще не готов, достраивается. Читаю надпись. «Королева Елизавета». Вот оно что. Это гордость английского пассажирского флота. Младшая сестра знаменитой королевы Марии. Самого быстроходного и самого большого лайнера в мире. 75 тысяч тонн водоизмещения. Скорость 30 миль в час. Это она, королева Мария, оспаривала голубую ленту у французской Нормандии, а голубая лента присуждается самому быстроходному пассажирскому судну. Нам говорили, что королева Елизавета будет ходить еще быстрее. Интересно было бы посмотреть, как устроен такой гигант внутри. Как всегда, на английских реках большое движение, много встречных судов, огромное количество барж. Они стоят по берегам в несколько рядов. Баржи идут по реке под парусами, под моторами. Некоторые тянут буксиры. Одна баржа плывет вниз по течению без всякого двигателя. На корме сидит англичанин в фетровой шляпе и в белом воротничке с галстуком. Он управляет огромным кормовым веслом. Довольно рискованно идти в этой куче судов на такой громадине и не иметь ничего, кроме весла. Баржа проходит совсем рядом с Гдовом, не думая сторониться. Гдов отворачивает сам. Андрей Федорович перегибается через планширь мостика и, наверное, хочет обругать шкипера, но англичанин приветливо улыбается и машет рукой. Капитан ничего не говорит и скрывается в рубке. Вот, наконец, и город. Косой дождь, низкоплывущие тучи и дым из множества заводских труб делают его мрачным и неприветливым. Поворачиваем. К борту подбегают два маленьких буксира. Мы подаем концы, и Гдов втаскивают через узенький шлюз в гавань, где нас будут разгружать. Вечером после ужина на судне наступает необычная тишина. Замолкают лебедки, грузчики накрывают люки брезентами и уходят. Замолкает порт. Почти во всех английских портах работают в одну смену, до 5 часов вечера. Дождь усилился и льет как из ведра. Идти никуда не хочется. Тем более, что в 10 вечера жизнь в городе замирает. Это тоже английский обычай. Лучше посидеть в своем уютном красном уголке и поиграть в козла на мусор. Очень у нас любят домино. Играют все, даже капитан приходит сыграть партию-другую. Играют с азартом, со стуком, с криком. Упрекают друг друга в неумении играть. По-настоящему сердятся, когда проигрывают. Вот и сейчас за столом играют четверо. Андрей Федорович с Журенком против Чернышова и Куксаса. Кругом болельщики. Ждут не дождутся, когда окажется мусор. Проиграет какая-нибудь пара. В столовую входит Филипенко в дождевике, с которого стекает вода. «Товарищи, принимайте гостей!» Говорит он и подталкивает каких-то трех человек, тоже в мокрых пальто. «Английские моряки с рядом стоящего лайнера», добавляет Филипенко и идет снова вахтить на палубу. «Мы не удивляемся, к нам часто приходят гости». Англичане смущенно топчутся у двери. Все трое без шляп. Двое молодых, один уже седой, в годах. Мы встаем. Все наперебой, кто как умеет, начинают разговаривать с гостями. Снимаю с них пальто, усаживают. Моряки представляются. Все они с теплохода «Джорджик», который держит линию Саутгемптон-Нью-Йорк с заходом в Глазго. Он завтра уходит в рейс. Огромное судно. Конечно, не такой, как «Королева Мария», но все же 32 тысячи тонн. Старшего зовут Джефф Браун. Он работает мотористом. Двое других – матросы первого класса – Рэй Сван и Арчи Денован. Знакомимся, жмем руки. Как всегда в таких случаях, роль хозяина берет на себя старпом. Алексей Алексеевич прекрасно владеет английским языком. Целой толпой проводим англичан по судну. Дарим им сувениры, значки, открытки и обязательно русские папиросы. Обойдя все, снова спускаемся в красный уголок. «Ну-ка, мистер Браун, давайте сыграем матч Англия СССР. Как вы смотрите?» Улыбаясь, предлагает Андрей Федорович, когда англичане садятся за стол. Моторист смущается. Ему еще не приходилось играть в козла с капитаном. «Давайте, давайте, это интересно. Камон!» Браун наконец решается. Лукаво подмигивает Деновану и говорит: «Хорошо!» Тут уж надо вызвать сборную Гдова. Лучшие игроки Андрей Федорович и Чулков. Бегут за Чулковым. Матч начинается. Команда гостей играет хорошо. Через полчаса англичане чувствуют себя как дома. Браун стучит по столу и что-то выговаривает партнеру. Вероятно, ругает его за то, что тот остался с дупель-6 на руках, не успел выставить. Рэй сидит в углу с Зиночкой. Она учит его русскому языку. «Говорите за мной. По-жа-луй-ста».